Однако шеф все-таки рассказал. Примерно через четверть часа сэр Джуффин Халли вышел в зал общей работы, и я помню, был потрясен исходившим от него запахом, смесью несовместимых ароматов хищного зверя и старого меда. Только это был какой-то неведомый хищник, да и мед явно неизвестного мне сорта. Секунды позже я сообразил, что так, наверное, пахнут звери и сласти какого-то иного мира. Это было логично, не в Кумоне же шеф целый год отсиживался, чтобы нас разыграть. Выражение его лица я заметил позже, и оно было такое же необычное, как запах, ликующее и одновременно мрачное. Так мог бы выглядеть человек, который только что победил 100 000 врагов одновременно и за это приговорен к смертной казни. Это окончательно меня запутало. Сэр Джуффин забрался с ногами на подоконник, чего прежде за ним не водилось, внимательно нас оглядел, а потом негромко, будничным тоном, как обычно говорят о скучных, но неизбежных вещах, вроде годового отчета, сообщил, что вернулся из тихого города, и это теоретически невозможное событие случилось исключительно благодаря сэру Максу, который, в свою очередь, был вынужден задержаться в означенном зачарованном месте на, скажем так, неопределенный срок. Добавил, что, будь его воля, он бы оставил все как есть, но его никто не спрашивал. Мы молчали, как громом пораженные. Лично я слышал о тихом городе только от мамы и до сих пор считал его одной из страшных сказок, которыми в старые времена пугали малолетних орденских послушников. А теперь уже стали забывать за ненадобностью. Думал, значит, неведомый зверь и диковинный мед – это запахи тихого города? Какое странное место. Надеюсь, Максу там хотя бы интересно. Остальные, похоже, были информированы лучше. Во всяком случае, спрашивать, что это за тихий город такой, никто не стал. Но сэр Кофа, сердито нахмурившись, отвернулся к окну, а стена, на которую уставился сэр Шурф Лонли Локли, пошла трещинами. Впрочем, он сам же ее и починил позже вечером. Глядя на них, я подумал, что дело, вероятно, плохо, но поверить в это все равно не мог. И не смог, как ни старался. Напротив, знал совершенно точно, что все будет прекрасно. И у Макса, и у всех нас. Просто не очень скоро. Точно не в этом году и вряд ли в следующем, но будет. Даже лучше, чем прежде. Понятия не имею, с чего я взял, но мне нравилось думать, что это предчувствие. После этого, самого короткого на моей памяти совещания, над тайным сыском, можно сказать, повисла черная туча. Точнее, не над, эта грешная туча была среди нас. Словно ее приняли на службу и велели круглосуточно дежурить без выходных. Строго говоря, все осталось примерно как раньше, за исключением общего настроения, которое всегда казалось мне главной наградой за службу. Если бы мне вдруг перестали выдавать огромное, даже по столичным меркам, жалование, я бы внимания на это не обратил. Разве что любопытно стало бы, какая беда стряслась с казной Соединенного Королевства. Но энтузиазма не убавилось бы. Потому что где еще, скажите на милость, вы найдете организацию, за работу, в которой платят счастьем? Теперь стало немного не так, но я был не в претензии и уходить, конечно, не помышлял.